Допустим, что вы получили письмо, которое началось бы приблизительно такими словами. «После того, как все это случилось», и потом в письме последовало бы описание интересных событий. Вам такое начало письма сразу бы показалось странным, так как вы в полном неведении о том, что произошло до описанного. Не хватает нужной информации, чтобы связать смысл с событиями, о которых теперь пишет вам ваш друг. И в результате письмо теряет свой смысл. Поэтому всегда, когда какое-нибудь место в Священном Писании начинается подобными выражениями, как, например, «после того», «потом», «тогда», «с того времени», то необходимо для того, чтобы понять его, ознакомиться с тем, что произошло до этого. 21 глава Евангелия от Иоанна именно начинается с такой соединительной фразой. «После того опять явился Иисус ученикам своим». И вот, чтобы понять происшедшее в этой 21 главе, необходимо узнать, что было до этого. Например, почему в этой главе ставит Христос Петру трехкратно вопрос «любишь ли ты меня?» Ведь должна для этого быть определенная причина. Причина в этой главе целиком не дана. Нужно ее искать раньше, в другом месте. Почему дальше Спаситель говорит тому же Петру, «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь?» Все это станет ясным, когда мы берем в отчет, что произошло с Петром до этого. Этим словам будет смысл, если припомним, что падение Петра, его отступничество началось, когда после Христова заявления о необходимости креста Петр возражает и говорит «нет, его не нужно». Христос показал, что страданием и смертью только возможна победа, а Петр категорически заявляет обратный «да не будет этого с тобою». Вот с этого-то и началось расхождение между Иисусом Христом и Петром. И вот, имея это в виду, нам станет понятны слова Христа Петру в 21 главе Евангелия от Иоанна, 18 стихе. Что тут Христос делает? Он приводит Петра обратно к тому самому месту, с которого началось между ними расхождение. Иисус ведет Петра обратно к кресту. Слушайте, «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руку твою, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Теперь заметьте, что сказано дальше. «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною». 3 месяца до этого Петр не хотел идти за ним, когда Христос заявил о страдании и о смерти, и потому, восстановляя своего заблудшего чада, Христос говорит «иди за мною». Однако же между моментом нарушения его общения с Господом и его восстановления, которое мы здесь имеем, произошло целый ряд других событий, которые непосредственно связаны с этим последним актом Христа по приведению Петра обратно в общение с Ним. И вот с этими-то событиями и следует нам познакомиться, чтобы лучше оценить эту заключительную стадию в Петровом восстановлении, записанной в 21 главе Евангелия от Иоанна. В этом процессе мы увидим, как велика премудрость, милость, любовь и долготерпение Господне по отношению своего блудного сына. Отметим, во-первых, что фактически восстановление Петра началось уже до того, как он клятвенно отрекся от Христа под обвиняющим пальцем девчонки-прислужницы в саду первосвященника. Оно началось ходатайственной молитвой Спасителя. Вы спрашиваете, как мы это знаем? Иисус сам говорит нам об этом. Слушайте, «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, то есть всех учеников, как пшеницу, но я молился о тебе». Христос за всех молился, безусловно, но особенно за Петра, потому что его грозила особая опасность. «Чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Вы заметили, что здесь происходит? Тут борьба между двумя силами, между силой добра и силой зла. И ведется эта ожесточенная битва за человеческую душу. Полем сражения является само сердце человеческое. Кто им овладеет? Поразительная вещь, не так ли? Посмотрите, сатана просит о душе человека. Желание его ясное. Он хочет уничтожить эту душу. Вы можете быть уверены, что у него иного намерения нет. Подумайте, какое торжество было бы в аду, если сатана мог бы вырвать из рук Спасителя хотя бы одну единую душу, искупленную его драгоценной кровью. Это значило бы, что дьявол сильнее искупительной жертвы Иисуса. Он просит, чтобы сеять Петра, как пшеницу. Сатана просит, да, если хотите, он молит Христа о душе чада Господне. Но мы знаем, что цель его, чтобы уничтожить ее. И смотрите, Господь ему дает разрешение, но только до определенной степени. «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Вы спрашиваете, может ли молитва Христова не быть отвеченной? Мы отвечаем, что нет. Но вы говорите, ведь тут ясно, что Христова молитва не была отвечена. Вера Петра ведь оскудела, не так ли? Он отрекся от Христа, правда? Да, Петр отрекся от Христа. Он пал и пал очень низко. Но, возлюбленный, я повторяю, вера его не оскудела. Как мы знаем? А очень просто. Потому что Христос молился, чтобы она не оскудела. И невозможно, чтобы молитва Христова не была бы отвечена. Да, вера Петра подверглась к усиленной молодьбе. И это Господь допустил, но с тем, чтобы отделить мякину от зерна, мякину Петрова самонадеянности, хвастовства и эгоизма. Но, дорогие мои, само зерно, самый этот жизненный элемент, его веру, которая дана была ему Богом, ее сатана не мог уничтожить. Но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Да, твоя натура, твое самоволье, твое упорство и твой эгоизм требуют сильную стряску. Я позволил врагу тебя так потрепать, чтобы ты никогда больше не хвастался. Но что касается твоей веры, то я молился, чтобы она не потерпела поражения. Христос опередил своего чада так, что враг не мог коснуться сердцевину, саму жизнь, которую ему Христос дал, когда он стал его чадом. О, благодарение Господу, что мы имеем такого Спасителя! Он не даст вырвать из своих рук чадо свое, ведь он эту душу купил ценою своей драгоценной крови. Если враг мог бы похитить хотя бы одну такую душу, тогда ярость и злоба дьявола оказались бы сильнее любви Христовой. О, благодарение Господу, что нет такой твари, которая могла бы разлучить дитя Божие от любви Христовой. Как чудно иметь такого Спасителя. Но прошу заметить следующую ступень восстановления Петра. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, в этой самой же главе, где Христос говорит, что он молился о Петре. Это 22 глава. И вот в 61 стихе мы читаем: «Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слова Господни, как он сказал: прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды, и вышед вон, горько заплакал». Один только взгляд. Заметьте, Христос ему ни слова не сказал, не было нужды чего-либо сказать, довольно было одного взгляда. О, какая чудная сила была в этом одном взгляде нашего дорогого Спасителя. Сила любви, сила Божьей любви. Этим взглядом Христос сказал: «Петр, несмотря на все, я тебя продолжаю любить». Нет, Христос не почел нужным упрекнуть Петра. Он не выставляет его преступление в присутствии посторонних. И притом мне кажется, что даже в его взгляде я не вижу ни осуждения, ни обличения. Я вижу в этом взгляде только сострадание, жалость и любовь к падшему своему чаду. Любовь, которая готова его простить. О, дорогие мои, поверьте, что только любовь могла так сокрушить согрешившего человека, чтобы вышед вон, как Петр это сделал, горько бы заплакал. Любовь Христова привела его к покаянию. Да, возлюбленный, ничто иное, как любовь, могла бы сокрушить сердце Петра. Нет, в этом взгляде не было гнева, ни осуждения, только любовь, сострадавшая к падшему своему дитяти. Любовь его победила. И смотрите, блудный сын идет домой, благодарение Господу. Проследим дальше следующую ступень, принимаемую Господом в приведении Петра домой. Об этом мы читаем в 16 главе Евангелия от Марка, в 7 стихе. Тут говорит ангел женщинам, стоявшим у гроба воскресшего Спасителя: «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас к Галилее, там его увидите, как он сказал вам». Прошу отметить тут два слова. Пожалуй, самых чудных два слова в Евангелии. «И Петру». Вникните в их значение, и вы со мной согласитесь, что воистину это чуднейшие слова. Это была личная весть от самого Господа Петру. Два слова только. Одно его имя, другое самое маленькое, состоящее всего лишь из одной буквы. Но, о, сколько значения в этом союзе «и». Вся благая весть сокрыта в нем, сила Христовой любви, его способность спасти до конца, его умелость привести обратно заблудшую овцу. Этот союз и является неразрушимым звеном чудной цепи благодати, связывающей чадо Божие со своим Спасителем, благодарение ему вовек. Следующая ступень, взятая Христом по восстановлению Петра, мы находим в 24 главе Евангелия от Луки, где сказано, что Христос по воскресению своему явился Симону. Нам не сказано, где состоялась эта встреча или о чем шел разговор между Христом и Петром. Мы можем только предполагать. Писание об этом молчит. Одно мы знаем, что это была личная встреча, одиночная беседа, где третьего лица не было. Вполне возможно, что при этой беседе Христос напомнил Петру о том, как он, Петр, не хотел, чтобы Христос пошел путем страдания в Иерусалим, чтобы там умереть. Но, говорит Христос, «Я все же это сделал, я пошел в Иерусалим, я умер на этом позорном кресте, и, как видишь, я воскрес. Поэтому, Петр, я теперь могу простить тебе все твои согрешения. Я совершил полное искупление за тебя». Того, чего ты не хотел, чему ты не препятствовал, как раз является твоим избавлением. Моя смерть и мое воскресение делают возможным твое спасение. И тут я уверен, что Петр раз и навсегда убедился в безумии руководиться своими мнениями, и что воистину Господь лучше знает, чем он. Дальше в этом процессе восстановления Петра отметьте, как Иисус приводит Петра к исповеданию. Петр должен признать свой грех, самонадеянности и своеволие. И вот почему в этой 21 главе Евангелия от Иоанна Христос ставит три раза вопрос: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Следует отметить, что Иисус употребляет слово «любовь» в его самом высоком и сильном значении. Тут, разумеется, та любовь, которая готова положить душу свою за друзей своих, как говорит Христос в Евангелии от Иоанна 15 главе. Но, отвечая Христу, Петр не употребляет этого слова. Он прибегает к другому слову «любовь», который слабее. Слабее, чем слово «Христово», которое Христос употребил. И его можно перевести приблизительно так: «Да, Господь, ты мне очень дорог, ты мне очень по душе». Сказав это, Христос говорит: «Паси ангцев моих». Опять Иисус говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Продолжая употреблять сильное слово «любовь», которое готово положить жизнь свою за друга. Отвечая, Петр снисходит к своему слову и отвечает: «Ты знаешь, Господи, что ты мне очень дорог». И теперь слушайте, Третий раз Господь по своей великой любви и милости снисходит с того высокого уровня и спускается на уровень Петра, Петрова любви. И уже теперь употребляет Петрова слово «любовь» и говорит Петру: «Симон Ионин, дорог ли я тебе?» Вот почему сказано, что Симон опечалился. Не потому, что Иисус трижды задал ему этот вопрос: «Любишь ли ты меня?», как бы этим напоминая Петра о его трехкратном отречении Христа. Нет, не потому, но по той причине, что Христос должен был снизойти на уровень Петровой любви. Он должен был этим признаться, то есть Петр, что он не имел той любви, который готова пожертвовать собой ради других. Таким образом, он исповедал свою нищету, свое бессилие, и что он вовсе не лучше остальных учеников. Тут же Христос не только возвратил Петра опять в общение с собой, но он поручает Петру величайшую ответственность, говоря: «Паси ангцев моих, паси овец моих». Но Спаситель еще не кончил с Петром. Остается еще одна важная ступень к его восстановлению. Обращаясь опять к Петру, Христос говорит ему: «Следуй за мною». Когда ты был молод, ты делал, что хотел, ходил, куда хотел. Ты решал сам направление твоей жизни, избирал путь жизни по собственному усмотрению. Но теперь будет иначе. Ты прострешь руки твои, и другой поведет тебя, куда не хочешь. Заметьте, сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. Тут ясно говорится о кресте, о том самом кресте, от которого он отказался в Кесаре Филипповой. Следовать за Христом значит взять крест свой и идти за ним. Но Петр не был в силах этого сделать. Вот почему Христос им сказал: «Вы же оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Да, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Да, Дух Святой тот, который ведет нас часто туда, куда мы не хотим. Но благодарение Ему, что Он же даст силу, чтобы сделать нас истинными последователями Христовыми. Христос не только велит нам идти за Ним, но Он и дает нам силу следовать за Ним. Да, силу идти даже если нужно, до смерти. О, чудный был тот день Пятидесятницы, когда Петр в силе не своей, но в силе Духа Святого свидетельствует теперь тысячной толпой о своем воскресшем Спасителе. Откуда у него такая смелость? Ведь он раньше ее не имел. Иисус Христос пролитой кровью купил этот драгоценный дар Духа Святого. И ты, мой друг, можешь его иметь. Приди к нему сегодня.